«А что я, маленькая или совсем уж дурочка?» – обиделась Динка. «Да я тебя знаю, а то бы ни почем не доверил». Ленька придвинулся ближе и стал рассказывать Динке все, что произошло в эти дни. «Теперь я работаю за Степана, только я в бублики кладу. На весь полтинник уже купил». «На тот полтинник! А лодка?» – всплеснула руками Динка. «Какая тут лодка? Это дело первой важности. Я понемногу вожу, много не беру, а то попадусь, если так по крайности бумажки целы будут». «Конечно», – вздохнула Динка, – «наплевать уж на лодку. А много у тебя еще этих бумажек, Лень?» «Немного уже осталось. Завтра да послезавтра съезжу и конец». «Лень, возьми меня, я тебе помогу», – запросилась Динка. «Куда ты? Это непростое дело. Я и так, и сяк приловчаюсь. Ох, и трудно. Ведь не лишь бы как сунуть. Я к рабочим хожу. Кому в мешок с инструментом подброшу, кому в котомку с харчами». «Смотри, Лень, заметит кто-нибудь и арестует тебя, как Степана», – со страхом сказала Динка. «Да раз уж взялся за такое дело, так от тюрьмы не уйдешь. Только не скоро они меня поймают, я ловкий», – с важностью сказал Ленька. Динка искоса взглянула на него и наморщила лоб. «Подожди, Лень, я все думаю. Значит, это был тот сыщик, тот самый, что тогда у нас?» «Он! Я его длинную морду сразу узнал, да еще глаза вроде как у слепого. Он самый!» – убежденно сказал Ленька. «Но тогда, значит, этот сыщик и у нас хочет кого-то арестовать?» «Само собой, выслеживает чего-то. Может, думал, Степан у вас? Раз Костя со Степаном товарищи, а вы с Костей дружите, так он и охотился под забором», – предположил Ленька. «Верно, верно, он за Степаном приходил», – успокоилась Динка. Ленька развел огонь и поставил на два камушка котелок с чаем. Пока вода закипала, он вынул связку бубликов, потом обошел вокруг утес, внимательно поглядел на обрыв и, присев около Динки, вытащил из-под камня завернутый в тряпку прокламации. «Дай мне подержать», – сказала Динка и с робостью взяла в руки листок с напечатанным на нем воззванием к рабочим. «А о чем тут пишут? Ты читал?» – шепотом спросила она. Ленька кивнул головой. «Тут все как есть правда, про всю нашу жизнь. И насчет царя, конечно, что свергать его нужно», – задумчиво сказал Ленька. «Да ведь царя, Лень, уже свергали. Я просто удивляюсь, как это он еще сидит», – пожала плечами Динка. «Да потому что свергать нужно всем сообща. Вот погоди, как рабочие почитают эти бумажки, так и поймут, как надо действовать. А то окружился царь войском и сидит за 10 замками. С утра до вечера только кисель жрет». «Ну, кисель, у царя денег много, он и мороженое прямо из бочки ест», – облизнувшись, сказала Динка. «Вишь ты, какой гад! Иному хлеба купить не на что, а он занялся мороженым. Ну, недолго осталось. Вот я все бумажки подложу, тогда живо дело пойдет. Давай-ка, пока чай скипит, бублики заготовим». «Давай!» – обрадовалась Динка. Ей тоже очень хотелось помочь свержению царя. Ленька взял один бублик, сделал внутри продольный разрез ножом и, сложив в тонкую трубочку прокламацию, задвинул ее внутрь бублика. Потом для верности завертел этот надрез ниткой. «Нитку видно!» – сказала Динка. «Бублик еще больше видно!» – засмеялся Ленька. «Рабочий бублик не выбросит, а что к чему, дома разберется», – усмехнулся Ленька. Динка принялась помогать ему заготавливать бублики. У нее получалось гораздо лучше, чем у Леньки, потому что свою нитку она опустила раньше в чай. Нитка стала желтой и менее заметной. «Я тоже теперь мочить буду», – сказал Ленька. Вдвоем они быстро заготовили 10 штук.